Глава 19. «Так, с этим разобрались», — сказала тихо, накрыв тарелку с мясными деликатесами пищевой пленкой. Традиционные оливье и любимый салат макара с шампиньонами тоже были готовы. От предложения заказать еду в ресторане я отказалась наотрез. Хотелось в наш первый Новый год приготовить все самой. Елизар шевельнулся, и я погладила живот. Сунула в рот кусочек мяса. «Доволен? Подожди, сядем за стол и оторвешься. Пока у нас диета». «Ты с кем болтаешь?» — спросил Макар, зайдя на кухню. Приобнял меня со спины и поцеловал в шею. «С твоим сыном. Он требует еду». «Так в чем проблема?» Макар стянул с разделочной доски кусок мяса. «Не наедайся, потом невкусно будет». «Кто сказал такую глупость?» Я прицокнула языком. «Понятно, в кого будет сын. К гадалке не ходи». Времени до полуночи оставалось все меньше. Хлопки петарды и салютов на улице сменила тишина, нарушаемая редкими радостными возгласами. Мне осталось принять душ и переодеться, с остальным вроде бы все. Макар подал мне телефон. «Тебе сестра написала». «А ты подсматривал?» Страх опередил здравый смысл. Вспомнила, что запаролила телефон, но легкая паника все равно осталась. «За что она тебя благодарит?» Я засомневалась, стоит ли говорить правду, но решила не врать. «У нее сегодня день рождения. Я отправила ей немного денег». Макар ничего не сказал. Снова поцеловал вначале в шею, потом в плечо, снова в шею и за ухом. «Перестань!» — засмеялась я. «Щекотно же!» «А так?» Он поцеловал и подул. Провел языком. Руки покрылись мурашками. Между ног сразу стало горячо. Я прикрыла глаза и откинула голову. «Перестань!» — простонала хныча. «Нельзя же так!» «Почему нельзя?» «Потому что мне надо в душ. Я не хочу встретить Новый год грязная, лохматая и под елкой. «Можно не под елкой, а подо мной». «Макар!» Я ударила его по руке и нашла в себе силы вывернуться. Муж довольно усмехался, а в потемневших глазах читалось желание. Я покачала головой, взяла еще один кусочек мяса и скрутила трубочкой. Приподнялась на носочки, быстро поцеловала и сунула ему в рот. «Я в душ», — шепнула и проворно, чтобы не сцапал, обошла его. У двери обернулась. «И нет, спинку мне тереть не надо. Лучше погуляй с Тоби». В ванной я проверила мобильный. Сообщение от сестры было короткое, всего одно слово. «Спасибо». «Могла бы хоть с Новым годом поздравить», — сказала тихо, ничего больше не написав, и отбросила телефон на стиральную машину. Пока мылась, не могла отделаться от мысли, что на Ритку это не похоже. Но сейчас разбираться с этим было некогда. Хотелось побыстрее надеть платье и сесть за стол. Тем более, что первый раз в жизни Новый год я встречала с живой елкой, наряженной в самые красивые игрушки, какие я только видела. Макар и Тоби загулялись. Я успела накрыть стол и одеться, а их еще не было. Поправила на ветке шарик и положила под елку вкусняшку для Тоби. Что дарить Макару, не знала. Купила новое белье, черное, кружевное и до неприличия красивое. Наконец мои мальчишки вернулись. «Отстань от него», — сказал Макар, только я хотела повести Тоби мыть лапы. «Там чисто. Лучше иди сюда». Я подошла и увидела на тумбочке букет белых роз. «С наступающим», — улыбнулся муж. В его волосах блестели капельки растаявшего снега. Пока я ставила цветы в воду, Макар разделся. «Мне буквально глоточек», — сказала, когда он принялся наливать шампанское. «Больше тебе никто и не даст». «Больше мне и не нужно, тем более, что Новый год вообще еще не наступил». Макар убавил громкость телевизора, посмотрел мне в глаза. «У меня есть повод, чтобы выпить за старый. Новый еще ничего не принес, а этот...» Он дотронулся своим до моего бокала. «В нем я достиг поставленной цели. К этому я стремился долго, Кира. Еще в этом году я нашел тебя». «Я вроде не терялась». Сама дотронулась до его бокала. «Уговорил, давай выпьем за этот год. Он и правда был хороший». Мы сделали поглотку, вместе подошли к окну и посмотрели на заснеженный город. Макар положил ладонь мне на живот. «Давай, парень, шевельнись». Он только успокоился, отстань от него. Макар продолжал гладить меня, и я блаженно прикрыла глаза. Ничего уже не хотелось, ни салютов, ни застолья. Только вот так стоять рядом и чувствовать себя совершенно защищенной, знать, что Макар со мной. «Почему ты не пьешь? Неожиданно спросил он. Я развернулась в его руках. «Разве для этого должны быть причины?» «Не обязательно. У тебя они есть?» Я вздохнула, отвела взгляд. «У моего отца были проблемы с выпивкой», — соврала я. «В общем, не хочу об этом говорить, и быть как он тоже не хочу». Пошла к столу. От роз исходил тонкий аромат. С экрана вовсю вещал президент. Недолгие получились проводы, ну да и бог с ним. Посмотрела под елку. «Тоби!» Я взглядом нашла засранца. Он самозабвенно мусолил вкусняху, устроившись рядом с креслом. Посмотрел на меня с вопросом и продолжил. «Тоби, еще рано?» Макар глухо засмеялся. «Думаю, ему в самый раз». Президент закончил. На экране огромного телевизора появились кремлевские куранты. Макар потянул меня вверх. Я посмотрела на него, но тут заиграл гимн. Муж слушал его с неприкрытой гордостью. А я? Я гордилась тем, что он мой муж. Незаметно дотронулась до кольца и загадала самое заветное желание. Чтобы так было всегда. Чтобы чувства, которые он испытывает ко мне, жили в нем всегда, пока живы мы. И потом — вечность. «С Новым годом!» — шепнула ему. В ответ он поцеловал меня в нос и улыбнулся кончиками губ. Наши бокалы соприкоснулись снова, на диване звякнули разом два телефона. «Ответь», — посоветовала я, видя, что Макар колеблется. «Это мама». «Тогда тем более ответь». Макар взял мобильный, я потянулась за своим и сразу же похолодела. Номер был незнакомый, в сообщении фотография. На этот раз с подписью «Счастливого Нового года». Открыла и не смогла сделать вдох. Макар обнимал всю ту же блондинку. И не просто обнимал, а откровенно прижимал. А ее руки лежали на его бедрах. И взгляд, такой взгляд перепутать с чем-то было трудно. Жадный, голодный. Так мужчина может смотреть на женщину только в одном случае, когда хочет ее. На меня Макар тоже так смотрел, когда-то. Когда-то, пока живот не стал расти. Телефон еще раз звякнул, прямо у меня в руках. Новый снимок. Макар уткнулся блондинке в шею. Так, как всегда, утыкался в шею мне. Пальцы разжались, мобильный упал на пол, следом за ним бокал с остатками шампанского. Меня резко затошнило, живот заныл. «Кира!» Макар подался ко мне. Я замотала головой, попятилась. «Не подходи ко мне!» Прошипела с яростью. «Больше никогда не подходи, мерзавец!» Он остановился. Живот ныл все сильнее, и я сделала глубокий вдох. Не помогло. Муж поднял мой телефон, посмотрел на дисплей и нахмурился. «Кто тебе это прислал?» — рявкнул он. «Откуда это?» «Не знаю я, кто мне это прислал. Тебе лучше знать. Может, твоя любовница? Или еще кто-то? Да мне плевать, кто, ненавижу тебя!» Я кричала, а к глазам подступали слезы. «Этому видео 3 года, блядь, и фотографиям столько же. Почему ты сразу не показала мне это?» «А зачем мне тебе было показывать? Я же идиотка, убеждала себя, что все хорошо. Ты у нас звезда, публичный человек. Вокруг тебя все вертится, крутится. Конечно, крутится. Бабы особенно. Вчера ты ее тоже трахал, а сегодня?» «Не неси чушь. Я только тебя трахаю». «Меня ты как раз не трахаешь. Быстро я тебе надоела». Живот буквально пронзило болью. Она была такой сильной, что на мгновение потемнело перед глазами. «Кира!» Макар подхватил меня. Руки у него были сильные, крепкие, а дыхание горячим. Только это спасало от боли. Его руки и тепло. Всхлипнула от новой вспышки боли. «Сын! Только бы с сыном было все в порядке!» Между ног вдруг стало влажно и тепло. «Елизар!» — прошептала одними губами. «Макар! Пожалуйста, Макар!» Я тихо заплакала. «Сделай что-нибудь! Сделай что-нибудь!» Макар. Ожидание длилось бесконечно. То и дело доносящиеся с улицы хлопки и крики действовали на нервы. Вспышки за окном казались слишком яркими. Несколько пьяных девиц затянули популярную песенку. Хотелось, чтобы все они заткнулись. Чтобы все они, черт их дери, заткнулись. Я посмотрел на ладони и сжал кулаки. До сих пор чувствовал теплую липкую кровь. Снаружи загромыхало, и я повернулся к стеклу. Мое отражение размывали разноцветные всполохи. а внутри была чернота. «Ты покойник», — процедил сквозь зубы. «Тварь». Позади открылась дверь. Рывком я повернулся к вышедшему в холл врачу. Сердце прыгнуло к горлу и встало комом в глотке. За жизнь сына отдал бы что угодно, но от меня ничего не зависело. «Беременность удалось сохранить», — сказал врач. Я прикрыл глаза, вдохнул поглубже и потер пальцами переносицу. Стянувшиеся в катушке нервы ослабли, заболел затылок. «Хорошо, что вы сразу привезли жену, Макар Игнатьевич. Угроза выкидыша все еще остается, поэтому Кире Александровне нужно быть как можно осторожнее. И никаких стрессов». «Да, конечно. Я могу к ней зайти?» «Конечно. Только не забывайте, что ей нельзя волноваться». Кира сидела на постели, вытянув ноги. Кровавые пятна исчезли, но стоило мне увидеть ее, сердце снова подпрыгнуло к глотке. Черные волосы подчеркивали ее бледность и темные круги под глазами. За какой-то час она словно стала еще тоньше, только небольшой округлый живот выдавал ее беременность. «Кто она?» — спросила Кира надтреснуто. Я подошел, сел на постели рядом с женой, положил ладонь поверх ее, но она убрала руку. Я взял кисть снова. Кира дернулась, но я не выпустил. «Ее зовут Дана, но это было задолго до тебя, Кира». Сжал еще крепче. Пальцы были холодные, тонкие, да и вся она была тонкой, буквально хрустальной. «До тебя у меня были женщины, но до тебя. Ты перевернула все. Да черт, я свихнулся, как тебя встретил. Сколько раз нужно тебе повторить, что я тебя, дуру, люблю, чтобы дошло?» «Не ори на меня!» Она все-таки выдернула пальцы. Губы ее задрожали, а глаза наполнились слезами так быстро, что я ничего не успел сообразить. Хотел обнять, но боялся, что станет еще хуже. Салюты продолжали громыхать, а я, как болван, смотрел на всхлипывающую жену, понятия не имея, что делать. «Она же была на приеме, с тобой за одним столиком». «За каким еще, мать твою, столиком? На каком приеме?» «На том, с этой толстой мымрой, когда я на тебя вино». Она шмыгнула носом и замолчала. Наконец я сообразил, в чем дело. Да пошло оно все. Взял Киру за обе ладони и прижал ее руки к своей груди. Как она не вырывалась, не отпускал. Сердце билось под ее ледяными ладошками. И видит Бог, если бы это помогло вбить ей в голову, что другие женщины для меня перестали существовать, положил бы его ей в руки. «Ты правда с ней не спал?» — спросила Кира, перестав вырываться. «Спал. Но это было 3 года назад, Кир. Прекрати плакать». Я перехватил ее руки одной и вытер слезы. «Тебе нельзя волноваться. Врач сказал, что это опасно. Все, заканчивай». «Да, он мне тоже сказал». Она еще раз шмыгнула носом. «Почему ты так быстро на мне женился, Макар?» «Да, блядь, я чуть не выматерился вслух. Может, выучить язык глухонемых и объяснить на пальцах, тогда дойдет быстрее». Сжал ее запястье до боли и буквально втиснул ладони себе в грудь. «Потому что ты не просто забралась мне в сердце, дикарка. Ты стала моим сердцем. Этого тебе достаточно?» Она облизнула губы и словно стушевалась. Повертела кистями, но я все сжимал их. «Хрен выпущу, пока не ответит. Все нервы вымотала, зараза. Но предложи кто-нибудь променять ее на белую, послушную и пушистую, послал бы, не задумываясь». «Так достаточно, Кира?» Она кивнула. Потом еще раз. «Поцелуй меня», — попросила неожиданно, совсем тихо. «Я так испугалась, Макар». Наконец я обнял ее без страха, что она начнет отбиваться. Поцеловал в густые волосы, с наслаждением дыша ею. Если бы она только знала, как испугался я сам, когда увидел кровь на ее ногах, на ковре, на платье. Но она этого не узнает. Поцеловал в висок, в скулу, в уголок рта. Ее кожа была соленой, губы тоже. Перебирал ее волосы, поигрывал с языком. А фоном продолжал греметь салют. «С Новым годом, Кир». «Как-то не очень он начался». Тяжело вздохнула она и подползла ко мне. «Пусть это будет единственное плохое, что в нем случилось». «Да, пусть так и будет». Отозвался мрачно, гладя ее вдоль спины. «Так оно и будет. Только сперва нужно втолковать кое-кому, что он зашел слишком далеко. Придется наведаться в гости, хоть на праздник меня и не приглашали». Держа за горло мягкого Мишку, я вдавливал кнопку звонка до тех пор, пока в замке не провернулся ключ. Дверь открыл братец собственной персоной. «Что ты здесь забыл?» «Разговор есть». Я толкнул его в квартиру. Тот пошатнулся. Не ожидал, сука, что я загляну на новогодний огонек. Сжал горло медведя сильнее. «Какого дьявола?» — начал было Дамир. «Вот и я хотел спросить. Какого, блядь, дьявола? Или думал, я не пойму, что все это дерьмо твоих рук дело? Не лезь к Кире, Дамир. Не трогай мою жену, по-хорошему тебя прошу». «Жену?» — он криво усмехнулся. «Эту дрыщавую малолетку? Нахрена она мне?» «Ты понял, о чем я?» В коридоре появилась Алина. На ней было платье фактически того же цвета, что и на Кире несколько часов назад. Только волосы подвиты. А на руках хнычущий сверток в розовом одеяльце. Перед глазами заплясали точки. Ярость накатила жгущей волной. «Этот ублюдок чуть не лишил меня сына. Моего, чтоб его сына. Если с моей женой или сыном что-то случится...» Процедил я сквозь зубы. «Я отвечу тем же, Дамир. Запомни. Ты береги их». Мотнул головой в сторону. Братец стиснул зубы. На его скулах выступили желваки. Глаза зло сверкнули. «Только попробуй!» Он схватил меня за ворот рубашки. «Я тебя в порошок сотру». «Это я тебя сотру». Я оторвал от себя его руку. «Так сотру, что от тебя и порошка не останется. Ни от тебя, ни от того, что тебе дорого». Несколько секунд мы с ним смотрели друг на друга. Дошло, что я не шучу. Похоже, дошло. «С Новым годом!» — просипел я и кинул медведя под ноги жены брата. «Счастье! Твою дочь, кажется, Катя зовут?» — бросил Дамиру. «Хорошее имя. Береги ее. В полнейшей тишине вышел на лестницу, сам захлопнул дверь. Кровь стучала в висках, отбивая одно четкое: «сотру». Салюта и пьяных воплей я больше не слышал, только кряхтение малявки на руках у Алины. И снова видел перед собой картинку. Струйка крови, бегущая по ноге Киры. «Только подойди к ней», — процедил, выйдя на улицу. Холодный воздух обжег лицо, ветер швырнул снегом, но ярость меньше не стала. Подумал о Кире. Когда я уезжал из больницы, она спала под действием успокоительного, а ее округлый живот виднелся в прорези больничного халата. «Никому не дам ее, ни Успенскому, ни Дамиру, ни черту. Даже Богу не отдам. Она моя. Мое сердце».